Эпилог. Тонкая пленка дрожала и переливалась на солнце. Ветер трепал выбившиеся из хвоста волосы, бросал в лицо поднятые из океана брызги и оседал солью на губах. «Еще пару метров, и на сегодня хватит», — пропыхтел Ладенье позади меня. Я послушно убавила напор огня, вырывавшийся из моих рук. «Давай до того куста с зубастыми яблочками», — невнятно пробормотала себе под нос. Держать заклинание, отбирающее немало сил, было тяжело, но тренировки давали о себе знать, и получалось у меня с каждым разом все лучше. Кусты нервно и беззвучно раззевали полные иголок пасти на псевдоплодах, предчувствуя неминуемую гибель. Оглядев зачищенную сегодня территорию, не меньше 500, огород кому-то будет. Мы с чувством выполненного долга развернулись, направляясь во временно разбитый на границе палаточный лагерь. Все эти годы Павел с Кирсаном не зря прожили бок о бок с искажением. Обитель располагалась в считанных километрах от границы с Тироярном, в том месте, где между двумя государствами шли особо ожесточенные бои, образовалась гигантская впадина, внутри которой постоянно бурлила магма. Опытным путем выяснив, что расширять береговую линию себе дороже, поскольку толковой флотилии для борьбы с морскими гадами у нас нет, одни рыбацкие лодки, они решили сосредоточиться на суше. И в этом им немало помог переехавший к ним мастер Викт. Оказалось, что взаимодействие магов огня и тьмы дает совершенно неожиданные результаты. Сплав энергии уничтожает искажения. Эксперименты продолжил мастер Ферре и его команда. Разумеется, рисковать собой его величеству теперь никто не позволит. Зато новообразованные команды из связки «Теневой огненный маг» принесли немало пользы и прилично расширили границы королевства. Задача Кирсана теперь — удерживать щит над все увеличивающейся территорией. Но даром его светило не обидело. Так что прибавлять себе королевство подобным образом он может довольно долго. Другой вопрос, что зачищать новые земли нужно тщательно и вдумчиво. Каждый метр буквально кишит всякими кровожадными тварями, которые в искажении лакомились друг другом, а завидев людей, так и вовсе ошалели от обострения аппетита. Так что все военно обязанные маги, в особенности аристократы, как обладающие самыми выдающимися способностями, брошены на обработку открывающихся площадей. Не просто так, разумеется. Все освобожденные участки поступают в казну, откуда распределяются особо отличившимся воителям. Поэтому на передовую теперь рвутся, как раньше рвались баррикадироваться в городах, с выдумкой и энтузиазмом. Это сейчас земли выжжены и непригодны ни к чему, а уже через пару лет на них все снова зазеленеет, даже выкорчевывать ничего не нужно. Готовые пашни. Мы с Ладенье поженились на следующий же день после возвращения в столицу. Новость о смерти ее величества и восхождении на престол ее сына уже успела разнестись по городу. Люди перешептывались, недоумевая, откуда у незамужней Лисвер вдруг взялся ребенок. Однако вовремя пущенный продуманный слух превратил бастарда из плода запретной любви в результат тайного брака. Павел даже умудрился весьма убедительно подделать свадебный сертификат. Проверять его на идентичность, разумеется, никто не стал, себе дороже. Пока храмы пяти богов не закрылись на траурные церемонии, мы сбегали и тихо, без гостей и помпы, зарегистрировали наш союз. Свидетелями выступили Наила и Парсон. Семья Рейнкастов попыталась было возмутиться и повернуть против Ладенье общественное мнение. Мол, как он посмел променять их чудо-дочурку на отребье неизвестно откуда. На что его свежекоронованное величество издало манифест, объявивший меня принцессой. Логика. Я соотечественница его отца, значит, в каком-то смысле родственница. В линии наследования я, к счастью, оказалась ближе к третьему десятку, поскольку родство крайне далекое, но, тем не менее, общество теперь Ладенье не презирало, а завидовало ему. Такую родовитую жену отхватил. Мастер Аквирт после долго пенял нам, что его не позвали на свадьбу, но все же простил. Особенно после того, как в столицу наконец-то вернулся его старый друг, восставший из мертвых. Два приятеля, недолго думая, записались в добровольцы и двинули трясти стариной на границу. Миссис Аквирт чуть не слегла с инфарктом. Успокоило ее только то, что поехали друзья туда не одни, а в большой компании таких же аристократов. Мне, впрочем, подобными вылазками баловаться осталось недолго. Вот с этой вернемся, и баста, карапузики. Точнее, карапузики-то будут, но месяцев через 5, не раньше. По словам целителя, их 2. Но местному УЗИ я не доверяю, а потому кроватки буду готовить на 3, про запас. Потом все равно пригодятся. Конец 1 книги. Читала Алевтина Жарова.